Только что теперь матери сказать? Не успел на воле погулять, и опять загремел ее ненаглядный Борька. Робко утер кулаком, вдруг ставшее мокрым от пота лицо, и побрел обратно во двор. В ушах вдруг зазвучала мелодия песни, которую они пели с Борькой и Гаврошем давным-давно. Звенели струны, и отчетливо слышался робкий голос Гавроша. Из-за пары растрепанных кос, что висели у нее со спины, с оборванцем подрался матрос под азартные крики толпы. Оборванец был смел и силен, в нем кипела, играла любовь, и матрос под конец был сломлен, горлом хлынула алая кровь, и, склонившись над трупом врага, посмотрев ему прямо в глаза, в нем он брата родного узнал. И матрос ничего не сказал, волновалась, шумела толпа, и рыдал оборванец босой. Неподвижно стояла она, белокурой играя косой. Через 2 месяца, уже осенью, Настя действительно получила повестку из Гагр. Ее вызывали на суд в качестве свидетеля. Она второй раз приехала к Робке и опять до вечера ждала его у подъезда. Показала повестку. Робка решил поехать с ней. Мать до сих пор ничего не знала. Назанимали денег и поехали. Борька страшно обрадовался, увидев в зале суда младшего брата. За непреднамеренное убийство Борьку приговорили к 7 годам заключения в исправительно-трудовой колонии строгого режима. А Борька словно и не слышал приговора, который зачитывал судья. Все смотрел на Робку и Настю. Потом уже, уходя под конвоем из зала суда, подмигнул им и улыбнулся своей хищной волчьей улыбкой. Адвокат, молодой парень-грузин, после суда горячо убеждал Настю и Робку, что сделал все возможное, что суд запросто мог влепить 10 лет, но он, адвокат, заставил суд учесть все смягчающие вину обстоятельства. Когда возвращались в поезде, Робка опять вспомнил, как они втроем, теплым летним вечером, распевали во дворе эту самую песню про оборванца и матроса. Мог ли тогда его старший брат хоть на мгновение предположить, что он поет про свою судьбу? Но если даже и допустить такую дикость, что мог, то Борька уж точно на все 100 никогда в это не поверил бы, хоть бы 1000 гадалок нагадали. Настя всю дорогу молчала, как пришибленная, смотрела в окно, потом сказала тихо, больше самой себе: «Опять я осталась совсем одна». Робко посмотрел на нее, ничего не ответил, утешать не стал. Ненависть к ней в его душе прошла, но и симпатии особых Насти у него не вызывала, жалости тоже, хотя в редкие моменты, когда она смотрела на него, в глазах ее открывалась бездонная, как омут, черная печаль. К слову сказать, Настя и не искала сочувствия. С Робкой держала себя независимо. «Умная девка», — бесстрастно подумал про нее Робка, — «и красивая. У Борьки все же губа не дура». Во время стоянки в Краснодаре Робка сходил на станцию за пивом, прихватил и бутылку водки. От водки Настя отказалась, но пиво выпила. До Краснодара они ехали в купе вдвоем. Но тут к ним подсели 2 парней, побросали рюкзаки и ушли в вагон-ресторан. «Ладно, пусть будет, как будет», — сказал Робка, выпив водки. «Боря любил это говорить», — чуть улыбнулась она. «Ведь как-нибудь да будет, ведь никогда же не было, чтоб никак не было». «Точно», — кивнул Робка. «А татарка, у которой мы жили, сказала, что в Коране есть такие слова», — добавила Настя. «Да ну». «Только они немного по-другому. Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе», — улыбаясь, закончила Настя. Робко подумал, сказал: «Мудро сказано», — и нахмурился, вспомнив Борьку. «Вот и с Борькой моим случилось так, как должно было случиться. Он все время нарывался. Если по-честному, я думал, что его раньше за что-нибудь заметут. Понимаешь, беспредельщик он. Для Борьки, кроме него самого, никого не существует. Я его люблю очень, но это правда». «Ты не прав», — возразила Настя, и глаза ее потемнели, стали совсем черными. «Он очень ожесточенный человек. Жизнь такая, понимаешь? Я тоже никого, кроме себя, не любила. Ненавидела даже, пока его не встретила. А он меня. Ты даже не представляешь, какой он добрый». Робко вспомнил брата, вздохнул. Может, ты и права. А сама чего так? Никого, кроме себя. С чего это вдруг? Ты же ничего про меня не знаешь. Она невесело усмехнулась. Расскажи, узнаю. Зачем? Чтоб дорогу скоротать. Не стоит. Они расстались на вокзале в Москве, попрощались за руку, улыбнулись друг другу для порядка и разошлись в разные стороны. Правда, Настя сказала перед тем, как они расстались: «Приезжай в гости, если хочешь». «Да? Тогда адресок, пожалуйста», — ухмыльнулся Робко. Она покопалась в сумке, извлекла клочок бумаги, карандаш, кривыми буковками написала адрес, протянула Робке. Он сунул бумажку в карман и забыл про нее. Он думал о том, что сегодня еще денек можно погулять, а завтра на работу — валики, краски, свинцовые пластины. Смешивать, накатывать, резать кресты на плакатах и цветных обложках, возиться у печатного станка, дергая за рукоятку. В обед пивка можно будет выпить, сыграть в домино, сбегать в наборный цех и посмотреть, что новенького набирают. Почему-то вспомнилась школа. Честно говоря, он по ней соскучился — по скрипучему раздраженному голосу историка Вениамина Павловича, по худенькой истеричной химичке, которая кричала, выпучивая маленькие черные глазки. «Химия — это основа жизни! Как можно не знать химии? Крохин, я к тебе обращаюсь! А ну, марш к доске!» Интересно, как там Костик со своим папашей-ракетчиком поживает? 100 лет его не видел. Володька Поляков, Игорь Репников, Алла Бражникова. Надька Чалова. Как ушел из школы, так никого и не встречаю, а ведь живем все рядом. Ну да, они в подворотнях не околачиваются, в карты, в расшибалку не играют, в какие-то клубы ходят, стихи слушают. Теперь Робко стал понимать, что такое разные жизни параллельно текут, но не пересекаются. А может, когда-нибудь и пересекутся? В новой геометрии Лобачевского сказано, что параллельные все же в каком-то там пространстве пересекаются. Робко шел через сквер к своему двору и вдруг остановился, как будто натолкнулся на препятствие. Чего-то не хватало, что-то здесь было по-другому. А что он не мог понять? Огляделся еще раз, и взгляд его упал на цементный небольшой постамент. Ну, конечно, не было бюста Сталина. Остался только кусок плеча и груди со звездой героя. Куски головы валялись у подножия постамента. Робко ковырнул носком ботинка обломки скульптурного портрета вождя всех народов, усмехнулся. Конец батьке усатому. Гераскин в штаны наложит от страха, когда увидит. А может и нет. Может, это по распоряжению начальства башку вождю размолотили. А может, ребята вчера повеселились. Робко поддал ногой большой кусок с половиной носа и одним усом. Кусок взлетел в воздух, ударился о лавку, покатился по дорожке. Тихо насвистывая мелодию песни про оборванца и матроса, которые подрались из-за пары растрепанных кос, Робко двинулся дальше. Во дворе его ждал Богдан, сообщил сразу. «Давно жду, елки-палки». «Чего опять стряслось?» — сплюнул Робко и достал сигарету Шибко. «Да нет ничего особенного. Костик на юг уезжает, просил проводить. Сказал, подарок нам приготовил». Чего это он на осень, глядя на юг, собрался? Папаше его отпуск наконец-то дали. И не заходя домой, Робко с Богданом отправились к дому правительства, в котором жил Костик. По дороге Богдан сообщил, что Сергей Андреевич уехал навсегда к матери в Елец. Сказал, что будет там жить, что Москва ему осточертела. В комнату покойного Семена Григорьевича вселились молодожены. Его Юрой зовут, а ее Галей. «Ничего, ребята, молодые специалисты. Вроде электроникой занимаются. Телевизор у них есть, лафа. Я уже смотрел один раз. Футбол показывали», — торопливо рассказывал Богдан. «У этой Гали папашка какой-то начальник. Я с ними и выпивал уже. Свои ребята, веселые». «А Степан Егорыч?» — спросил Робко. «Пьет по-черному. С моим отцом на пару. Нина Аркадьевна со своим жлобом разводится, в суд подала». Он от злости на стенку лезет, она имущество делить собралась. А у него добра всякого знаешь сколько? «Знаю», — усмехнулся Робко. «Добра навалом, а счастья все нет и нет, счастье где-то далеко». У подъезда, где жил Костик, стоял черный зим. Шофер грузил в багажник чемоданы и многочисленные кошелки. Костик вышел из подъезда, поздоровался за руку с Богданом и Робкой. «А школа как же, Барчук?» — спросил Богдан. «Освобождение дали на 2 недели», — ухмыльнулся Костик и протянул Богдану сверток. «Нате подарок. Только потом откройте, когда уеду, а то мать выйдет, разорется». «А чё там?» Богдан покачал сверток в руке. «Тяжелое». «Ну, что с Борькой? Ты сегодня вернулся?» «Сегодня. 7 лет дали». Костик присвистнул. «Жалко». «Ничего, Борька вытянет», — сказал Робко. «Он у нас двужильный». «Ладно, будь здоров, курортник. Мой фрукты перед едой, портвейн не пей, веди себя культурно». Из подъезда вышла мать Костика Елена Александровна. На ней были темные очки, консервы и легкое крепдышиновое платье с большим вырезом на груди. «Костик, быстрей! Опаздываем!» 40 минут фасад штукатурила, а теперь опаздываем!» — огрызнулся Костик. «Она мне за эти дни плешь проела». «Прекрати хамить! У друзей научился!» Елена Александровна сверкнула черными стеклами очков, видимо, испепеляя через эти стекла совратителей Костиковой нравственности. Робку и Богдана. Села в машину и громко захлопнула дверь. «Ладно, мужики, через месяц увидимся». Костя крепко пожал руку Робке, потом Богдану, улыбнулся смущенно. «На Ту-104 полетим, во дела. 2 часа лета и в Крыму». Костик развел руками и побежал к машине. Шофер тем временем закончил загружать багажник и сел за руль. Но машина не трогалась, хотя шофер включил двигатель. «Чего они стоят-то?» — удивился Богдан, уже намереваясь распотрошить сверток. «Самого ждут», — усмехнулся Робко. «Это он отдыхать едет, а они сопровождают». И вот из подъезда стремительно вышел высокий, чем-то схожий с Костиком худой мужчина. Пиджак болтался на нем, как на вешалке. За мужчиной следовал другой, плотный невысокий крепыш с настороженным внимательным лицом. Застегнутый пиджак сзади оттопыривался от пистолетной кобуры. Они сели в машину, захлопнулись дверцы, и, наконец, Зим тронулся. Быстро покатился со двора. Богдан помахал на прощание рукой и тут же разворошил сверток. Там была большая плоская бутылка виски. «Ух ты, сила!» — восхищенно вытаращил глаза Богдан. «Чё тут написано?» «Виски Тычерс. Учитель, значит», — прервал Робко. «Целый литр!» Еще больше восхитился Богдан. «Ну чё, спробуем?» «Пошли», — хлопнул его по плечу Робко, и друзья бодро зашагали от дома правительства к Малокаменному мосту, к Замоскворецким переулкам. Москва, 1994 год, 12 мая. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.